197. Где солнце, там и свет. Когда солнце великого сердца в сознании главенствует, недостатка в свете не бывает. Так положите мысль вашу ко владыке и от главного направления не отвлекайтесь. Зачем пришли на землю? Для чего живем? Ради чего претерпеваем тяготы плотного существования? Все ради цели единой, совершенствования и восхождения духа. Забыть о ней — значит сделать существование земное бессмысленным. Так постоянное памятование о владыке будет знаком продвижения неуклонного. Все силы, добрые и злые, служат Архату. Архатом в действиях своих уподобимся и будем знать, что сущность эволюции духа уявляется в преодолении старого и утверждении нового в сознании. Какими бы качествами ни обладал дух, как бы высок он ни был, за данной ступенью его следует высшая, за ней другая, и так без конца, ибо указана беспредельность. Значит, указание на изжитие недостатков будет всегда своевременным и уместным. Но напряжение устремленности к этому может повышаться или понижаться. Архат процесс преодоления себя ведет устремленно и в напряжении. Формула дана. Будьте совершенны, как Отец наш Небесный совершенен есть. В ней уже заключена беспредельность возможности совершенствования, ибо если владыка отделен от вас на один или два больших круга, то как же далек владыка владыки? Но дальность эта может стать близостью несказуемой, если владыка живет в сердце. В бодрствовании духа не утомимся, в нем свет, а без света тьма. Хочу видеть всех на дозоре и в готовности. Заметьте, во всех веках, во всевозможных условиях жизни разнообразие их было великое, но то же пламенное устремление, та же близость учителя, то же борение духа. Победа и преодоление были основами продвижения. Следовательно, не своеобразие обстоятельств или жизни имеет значение, но самый процесс совершенствования. У принятого ученика он совершается сознательно. Будем учиться напряжение этого процесса усиливать волей. Учителю радость видеть пламенное напряжение духа, мощно двигающегося в эволюцию.